Глава 43. Женя. Я только закончил со сложным имплантированием, заварил чай с жасмином, а нужно еще подготовиться к собеседованию. Впереди три кандидата на роль моего помощника. Я решил, что рассмотрю парней. Устал я от баб. «Савин слушает», — ответил на рабочий звонок. «К вам посетитель, Влада Барсова». Не ожидал после последней встречи. Что забыла у меня? А хотел ли я вообще знать? Не особо. Но если эту отшить, скандал устроит. «Проводите госпожу Барсову». Я принялся за свой чай. Что время терять? Да и не остыл пока. Кабинет свой внимательным взглядом окинул. Пока еще не решил точно, но есть мысль перебраться на вторую родину, в Прагу, когда развод с Диной станет суровой реальностью. «Тук-тук!» Влада вошла с широкой улыбкой и очень хорошим настроением. Совсем не походила на ту истеричку, которая в меня фотографии запустила. Белоснежный брючный костюм, светлые волосы, красиво завиты и отброшены на спину. Губы ярко накрашены розовым блеском. Неужели меня очаровывать собралась? С чего вдруг? «Тебе идет белый халат!» Промурлыкала и приблизилась к столу. «Давай мириться!» И уверенно оседлала меня. «Жень, ну что мы как маленькие? Давно пора познакомиться поближе». Губам моим потянулась. «Не, я пас. Боюсь, потом яд отсасывать придется, а у меня ноль кандидатов». Я резко обхватил ее бедра и усадил на стол. «Спасибо за предложение, но не сегодня». «Не пойму, что вы в ней нашли?» Сощурилась Влада. «Мордашка симпатичная, фигурка неплохая, согласна. Но ведь ничего особенного же. А вы с Максом есть готовы с ее рук. Она что, чудеса акробатики в постели показывает?» «Ты вроде замужем была, а не знаешь, что секс далеко не главное». «А что же?» Я подцепил ее подбородок. Влада подалась навстречу, губы облизнула. Она не столько хотела секса, сколько желала, чтобы выбрали именно ее. «Ты не поймешь». «А чего же? Вроде не дура». «Не дура, просто пустая. Тебя же как куклу набить можно чем угодно. Ты в мир этот что привнесла?» «А ты чем лучше, а?» «Ничем. Я такой же. Поэтому и люблю Дину. Она лучше всех, кого я знаю». Влада фыркнула громко и презрительно скривилась. Спрыгнула со стола, одернула пиджак и на меня недовольно взглянула. «Я была лучшего о тебе мнения, а ты... такой же слентяй, как и большинство мужиков». «Если хотела зацепить меня, то не мимо». «Сочту за комплимент». И поднялся. «Пора выпроваживать вдовушку». «Это все, что ты хотела мне предложить?» «Нет». Она повернулась и была, на удивление, собранной. Никакого намека на секс. «Есть люди, которые хотят свалить Барсова. Они предложили рабочую схему. Хочешь поучаствовать в потоплении Титаника?» «Я думал, ты хочешь пасынка себе, а не без штанов его оставить». «Он меня унизил!» Влада мстительно сверкнула глазами. «Я хотела играть на его стороне, а теперь примкну к тем, кто хочет уничтожить Максика». «А я здесь при чем?» Нахмурился, реально не догоняя. «Понравился ты мне, Жень. С тобой хотела победу разделить». Я выгнул бровь. Странная мотивация. Да симпатиям Влады грош цена. Скорее ей дурачок нужен, кого подставит в случае чего. Но даже если это не так, иметь дел с Барсовой нельзя. У такой на крючке сидеть? Упасите меня, зубные протезы. Благодарен за доверие, но воздержусь. «Не хочешь, как хочешь».